«Ты не Харри Поттер», – просипел Волан-де-Морт. «Ошибаешься, Том. Я Гарри Поттер. Я ваше творение, Том. Твое, Альбуса Дамблдора, волшебников, маглов, всего этого мира. Вы болезнь этого мира. Вы все, и маглы, и волшебники. А я ваше лекарство». Волан-де-Морт захрипел, беспомощно дергая ногами. Но вот лапа разжалась, и рухнувший на трон темный лорд увидел существо, некогда бывшее надежной магического мира в лице Гарри Поттера, даже не попытавшись забрать его волшебную палочку, сложил крылья и спокойно возвращается к своему трону. Рядом с троном, на месте, где была аморфная масса из сплавленных костей, сидела адская гончая. Хороший мальчик, когтистая лапа преобразовалась в человеческую руку, и Гарри Поттер, вернув себе человеческий облик, погладил монстра, чья голова и пасть была воплощением неудержимого голода, чем разума. «Том, своими оскорблениями можешь попытаться задеть меня, но не мою жену. Она попросила за тебя, как за брата. Я люблю и уважаю ее. Лишь благодаря своей сестре, ты не только жив, но и по-прежнему владеешь магией. Представляешь, как обрадовался бы Дамблдор, если бы я тебя сделал сквибом?» Волан-де-Морт вздрогнул. На свое воображение он никогда не жаловался. И он был уверен, что Дамблдор на свое воображение также не жалуется. «Сестра просила за меня», — темный лорд был удивлен. «Даже зная, что я убил твою родную мать, и ради нее ты согласился?» Теперь он был не просто удивлен, он был ошарашен. «Еще раз оскорбишь мою жену, я забуду, что ты ее брат, и вспомню, что ты убийца моих родителей». Гарри продолжал гладить костяной череп монстра. Увидев, что Нагайна уползла и теперь в безопасности, к Волан-де-Морту вернулось его самообладание. «Ну, если говорить откровенно, я действительно убил твою мать, но не отца». Гарри поднял на лорда тяжелый взгляд. Если темный лорд думал, что сюрпризы на сегодня закончены, то он ошибался. Гарри ворвался сквозь его ментальные щиты, словно их и не было. Пройдя по его памяти как ураган, Гарри нашел нужное воспоминание. «Сюда, мой лорд». Заискивающий Питер провел Волан-де-Морта через калитку, и перед ними появился дом. «Как я и обещал вам, они здесь, мой лорд. Спальня на втором этаже. Жди здесь, хвост. Я сделаю все сам». Волан-де-Морт осторожно заглянул в окно. Супруги Поттера сидели на диване и возились с малышом. Одна волшебная палочка лежала на тумбочке. Где другая, было непонятно. Не отрываясь от окна, Волан-де-Морт постучал в дверь. «Питер, это ты?» – раздался голос Джеймса. «Сейчас открою». Поттер пошел открывать дверь, даже не взглянув на палочку. «Какая халатность!» – усмехнулся лорд. Именно эту усмешку и увидел Джеймс, когда открыл дверь. Вот на его лице отобразилось удивление, узнавание и ужас. Но дальше он повел вовсе не так, как от него ожидал темный лорд. Джеймс Поттер не потянулся за своей волшебной палочкой. Она была на тумбочке. Теперь это было очевидно. Джеймс не попытался отскочить назад, чтобы разорвать расстояние. Не попытался выиграть время и не бросился за своей волшебной палочкой. Джеймс Поттер сделал шаг не назад, а вперед, навстречу к темному лорду. На краткий миг Волан-де-Морт даже почувствовал некое уважение к этому непутевому, пусть и талантливому, но мальчишке. Но лишь на краткий миг. Джеймс, резко сблизившись, отвел своей рукой вражескую руку с волшебной палочкой в сторону, и тут же ударил его кулаком в нос. Это был абсолютно магловский прием, и темный лорд просто оказался не готов к нему. Это можно было ожидать от маглорожденного волшебника, или даже от полукровки, но не от чистокровного мага. Если правильно ударить в нос, то этим можно вбить хрящи в мозг и убить человека. Темный лорд знал это из своего постыдного прошлого в приюте. Очевидно, это знал и Джеймс, потому что, не получив ожидаемый результат, Волан-де-Морт получил сокрушительный удар колена в свой пах. Мир перед его глазами заволокло кровавым туманом. Пока он стоял согнувшись, Джеймс покричал: «Лили, это он! Хватай Гарри и бегите! Я задержу его!» Вместе с кровавым туманом на Волан-де-Морта накатила ярость. Ярость, переросшая в магический выброс. Джеймс только начал поворачиваться. Джеймс надежно контролировал его руку с волшебной палочкой. «Глупец!» Волан-де-Морт поднял левую руку и пропустил через нее магию, как это делал неоднократно в детском приюте. От магического удара Джеймс Поттер пролетел через всю гостиную и ударился об стену. Волан-де-Морт поднял волшебную палочку и направил ее на Джеймса. Но очередная боль скручивает его пах, когда он попытался распрямиться. Он успевает увидеть, как за Лили захлопнулась дверь. Темный лорд перевел взгляд на поднимающегося Поттера. «Безоружен, не опасен, но она может успеть сбежать», — сверкнула в мыслях Волан-де-Морта. Его пах горел огнем. «Для тебя смерть слишком проста. Ты заплатишь. Дорога каждая секунда», — подумал темный лорд, и вместо зеленого луча Авады Кедавра в Джеймса летит оглушающее. «Некогда говорить Авады Кедавра». Сквозь багряный туман боли темный лорд поднимается по лестнице на второй этаж к заветной двери. Скорее, уйдет. Но чем скорее Волан-де-Морт пытался подниматься, тем сильнее его мозг застилала боль и ярость. Ему даже не нужно было колдовать. От его взгляда, наполненной яростью, дверь снесло с петель, как от бомбарды Максима. Перед глазами мельтешит размытая тень. Но несмотря на ярость, он помнит о просьбе Северуса. «Прочь! Нет! Прошу! Только не Гарри, тварь, как же больно, уйди с дороги, глупая девчонка», выдавливает сквозь боль Волан-де-Морт. «Мне нужен только ребенок». Его пах и нос горели огнем. Темный лорд сдерживал свою ярость из последних сил. «Да уйди же ты, убей меня, но только не Гарри, убить тебя». Ярость и боль в паху смыли последние преграды. «Да пожалуйста, Авада Кедавра». Под падающее тело Лили, Волан-де-Морт надавил левой рукой на свой пах и слегка присел. Стало легче. Боль и ярость начала стремительно отступать. Посмотрев на тело Лили, Волан-де-Морт сквозь боль сказал: «Бедный Северус», и лишь мелькнула запоздалая мысль. Нужно было оглушить, как Поттера. «Ну, доберусь я до него, тварь». Его мысли занимали не Поттеры, не Северус, и даже не ребенок пророчества, лишь боль в паху. Еще раз присев, Волан-де-Морт поднял волшебную палочку на ребенка, который непонимающе смотрел то на свою мертвую мать, то на странного гостя. Ребенок, глядя на мертвую мать, не плачет. Почему? Сам того не понимая, темный лорд решает удовлетворить свое любопытство и проникает в сознание ребенка. Мысли ребенка примитивны. Еще недавно он смеялся, играя с мамой и папой, а потом мама его очень быстро понесла наверх. Она очень быстро закрывает дверь и очень смешно заваливает дверь тумбочкой, креслом. Мама смешная, весело. Хлопок, и дверь весело падает. Сейчас войдет смеющийся папа, или Сири. Но вместо папы вошел незнакомый дядя. У его папы такая же палочка, из которой он запускает разноцветные мыльные пузыри. Папу не видно. Наверное, внизу придумал очередную веселую игру. Мама что-то просит. А теперь мама лежит, а дядя наставил на него палочку. Может, это еще одна игра? Авада Кедавра. Гарри вышел из сознания Волан-де-Морта. Сквозь туман до темного лорда донесся голос. «Том», — сказал Гарри. Его тело трясло. «Не лезь ко мне. Если ты хоть чуточку дорожишь своей жизнью, не лезь ко мне. Иначе я отдам тебя своей дочери. Она сделает так, что ты будешь умолять о смерти и не получишь ее». Гарри пытался взять себя в руки. Он не помнил себя до того момента, как в него ударила Авада Кедавра. Он видел себя глазами матери в ее воспоминаниях и чувствовал то, что чувствовала она, но своих воспоминаний у него не было, лишь крик женщины и вспышка зеленого света. Зелье, которое восстанавливало память, ему не помогло, словно что-то вырвало воспоминания и чувства не только из мозга, но и из его информационной духовной оболочки. Возможно, это произошло из-за того, что в момент Авады Кедавры Том не до конца разорвал их ментальную связь. Отдышавшись, Гарри сказал: «Ты не убивал моего отца. Вот почему на моей матери не было жертвенной защиты, как у меня. А я удивлялся, ведь отец закрыл собой нас обоих. Он хотел дать защиту мне и маме, но не сработало. Думал, что защиты не было из-за того, что отец – предатель крови. Теперь это все встало на свои места. На момент жертвы матери мой отец был жив. Но кто его убил?» Сириус сказал, что к его приходу Джеймс был мертв. «Кто? Питер?» «К вопросу о Питере», — сказал темный лорд. Он поднялся, потряс головой и, обойдя свой трон, вынес клетку с крысой. «Хвост», — выдохнул Гарри. «Лорд Поттер, я, темный лорд Волан-де-Морт, предлагаю вам веру за жизнь матери». С этими словами Волан-де-Морт достал из кармана перстень с воскрешающим камнем. «Воскрешающий камень и Питер Петтигрю. Ваша семейная реликвия и кровный враг в искуплении за жизнь вашей матери». Гарри про себя печально усмехнулся и подумал. Том действительно не понимает, что для человека значит потерять любящую семью. Это как слепому объяснить, что такое красное, синее, зеленое. Придется работать с тем, что есть. Я и сам не понимал, чего Том лишил меня. Лишь ощутив то, что он ощутил во мне в тот день, я понял, каково это, любить родителей и быть ими любимым. Понял, но не вспомнил. Чувство любви к родителям не вернулось. Разумом я понимаю, что они мои родители. Разумом, но не сердцем. Слишком долго я с родителями были оторваны друг от друга. В моей душе по-прежнему пустота. Просто, благодаря воспоминаниям Тома, эту пустоту я стал ощущать глубже. И еще, я теперь ощущаю боль. Я слышал, что любовь приносит душевную боль. Боль, которая значительно сильнее физической боли. Я слышал об этом, но не понимал. Теперь, когда я ее ощутил, я понял. Воскрешающий камень и Питер Петтигрю в качестве Виры, этого недостаточно, Том. Темный лорд почувствовал, как его окутывает магия. Это было прямым показателем, что магия готова принять и подтвердить договор, а точнее, Виру. Поттер не сказал нет, он сказал, что этого недостаточно. Ободренный возможным положительным исходом переговоров, темный лорд поспешил закрепить успех. «Я готов выслушать ваши пожелания, лорд Поттер. Мне нужны души». С этими словами Гарри достал из внутреннего кармана свиток и бросил его. Волан-де-Морт взмахнул волшебной палочкой, и свиток замер перед его лицом. Еще один взмах, свиток раскрылся, и Волан-де-Морт углубился в чтение, опасаясь прикоснуться к нему. «Ага, угу, ниже подписавшиеся освобождаю души волшебников рода Блэк, принесшие вассальную клятву. Угу, Каркаров, мерзкий червяк. Дальше. Ну, с Питером Петтигрю понятно. А вот зачем тебе душа Люциуса? А, ну да, Нарцисса. Но мне нужен Люциус. Точнее его. Так забирай его. Но ты же написал, ты не будешь претендовать на его душу после его смерти. А так, пусть служит тебе. Но ты бы мог потребовать от меня отпустить его. Не надо. Пусть служит и страдает. Высокомерный и надменный чистокровный сукин сын, не ставящий окружающих ни во что, будет ползать перед тобой на коленях и целовать края твоей мантии. Вот пусть и дальше ползает. Волан-де-Морт задумчиво посмотрел на Гарри. За что же ты его так ненавидишь? Когда я учился на втором курсе, из-за действий Люциуса в Хогвартсе основательно порезвился Василиск. Пострадало несколько студентов. Грязнокровки, скривился Волан-де-Морт. Твоя сестра была среди пострадавших. Что? Взбешенный Волан-де-Морт едва не вскочил и не схватил Гарри за грудь, требуя подробности. Она спаслась лишь благодаря тому, что умна и осторожна, прям как ты. Она смотрела через маленькое зеркальце, заглядывая за угол коридора. Люциус, слесняк, плод любви акроманту Лейди Ментора. Я с него с живого кожу срежу. Он должен жить. Что? После того, как этот слезняк чуть не убил мою сестру. Да я даже Каркарова теперь готов пощадить. Но не этого. Он должен жить и страдать. Это мое условие. Я уверен, что ты создашь для этого слизняка просто незабываемые последние годы жизни. Скажи мне, Том, ты можешь по-настоящему превратить его жизнь в ад? Когда Люциус подохнет, ад для него покажется раем. С этими словами Волан-де-Морт подписал договор. Гарри Поттер забрал кольцо, клетку с Питером и покинул кладбище. Адская гончая, после того, как Поттер вынул из его пасти артефакт, рассыпалась пеплом, и лишь костяной трон был свидетелем недавних переговоров. Посмотрев по сторонам, Волан-де-Морт поднялся по черепам, из которых были сложены ступени, и сел на трон. Поерзав, он откинулся на спинку трона и положил руки на черепа-подлокотники. Пожав плечами, Волан-де-Морт несколько растерянно сказал: «Удобно». Вот он вновь с любопытством обошел костяной трон, скептически посмотрел на свой, кивнул своим мыслям, и спустя 30 минут главный зал Малфой Мэнора радовал глаза новой обновкой. И лишь одно беспокоило Волан-де-Морта. Последние слова Поттера. «Наберись терпения, Том. Ты расскажешь ему об истинном толковании пророчества только после того, как меня не станет. Лишь когда меня не станет, ты придешь в Хогвартс и в присутствии всех студентов скажешь о его ошибке. Если он прав, то после того, как меня не станет, пророчество будет исполнено. Если он прав, то после исполнения пророчества он станет уязвим, и тогда наступит твое время. Надеюсь, ты не упустишь свой шанс». Знакомство с детьми Поттеров. Гарри шел за гоблином по подземельям банка. Страх. От гоблина несло страхом. Даже не так, от гоблина, буквально, разило страхом. Гарри чувствовал это буквально каждой клеточкой своего тела. Вот они дошли до нужной двери, и гоблин, поклонившись, поспешил покинуть это место. С любопытством проводив его взглядом, Гарри пожал плечами и, постучав, вошел. «Лорд Пиверелл, мастер кровозуб». Гарри подошел к гоблину, пожал ему руку и внимательно посмотрел на него. «А вы помолодели», — констатировал Гарри. На лице гоблина всплыла хищная улыбка. «Так это правда?» На вопрос Гарри кровозуб вопросительно приподнял бровь. «Ваш магический резерв действительно хранится не в вашем магическом ядре, а в золоте. Улыбка сползла с лица гоблина, и Кровозуб удивленно посмотрел по сторонам, словно опасаясь, что в кабинете есть еще кто-то, кроме их, и этот кто-то мог услышать эти слова. «Лорд Пиверелу, я надеюсь, что вы никому не говорили об этом предположении, и сказанное вами никогда не покинет стены этого кабинета, иначе вам будет очень затруднительно покинуть наши подземелья. Прошу понять меня правильно, я вовсе не угрожаю вам, это просто констатация фактов. Мои сородичи не знают, кто вы, и то, на что вы способны. Правда, прежде чем у них появится возможность добраться до вас, чтобы узнать это им, вначале, придется переступить через мое мертвое тело. Не беспокойтесь, эти знания никогда не покинут круга моей семьи». Заметно успокоившийся гоблин одобрительно кивнул головой. «Это действительно такой секрет?» Гарри сел в кресло и вопросительно посмотрел на Кровозуба. «Не просто секрет, а секрет с большой буквы, лорд Пиверелу. Более того, это одна из самых оберегаемых тайн моей расы. Если вам не трудно, что вам еще известно? Ну, ваша раса в магическом плане чем-то похожа на лепреконов». Гоблин кивнул головой. «В золоте вы храните свою магию. Для вас золото – это как для чисткровного мага, родовой камень. И чем больше у гоблина личный запас золота, тем выше у него магический резерв, возможностей». «Достаточно, лорд Пиверелу». Гоблин скривился. «Ну вот откуда вы узнали, а? Даже наша спасительница леди Моргана не была в курсе о дедушке моей жены, а если точнее, память его крови». «Ц», вновь скривился гоблин. «Кстати, я заметил то, с какой поспешностью мой провожатый покинул этот этаж, стоило ему довести меня до вашего кабинета. Точнее, те чувства, что он испытывал. Некоторым моим сородичам не понравилось то, как я поступил с предыдущим директором Гринготса. А эти ваши недруги, случайно, не имели каких-нибудь финансовых соглашений с предыдущим директором банка? Вы весьма проницательны, лорд Пиверелу. Они потеряли немало денег. При всем моем неуважении к Баграду, он умел делать деньги буквально из воздуха и позволял хорошо зарабатывать своим партнерам, очень и очень хорошо зарабатывать, и у них хватило наглости предъявить вам претензии. Это крайне неосмотрительно с их стороны по отношению к мастеру крови, а в особенности, неосмотрительно по отношению ко мне. В глазах Гарри вспыхнуло зеленое пламя. Я тоже так подумал, а потому вызвал их на ритуальный поединок, а потом, будучи победителем, обменял их алчность и глупость на, скажем так, свое омоложение. Надеюсь, они страдали, хотя можете не отвечать. Учитывая тот ужас, что испытывал мой провожатый при приближении к вашему кабинету, и его облегчению, когда он отдалился от него, на лице гоблина вновь всплыла хищная улыбка. «Ваше золото открыло передо мной новые возможности, которые я сейчас осваиваю, лорд Пиверелу. И еще, мастер Кровозуб, вы многое сделали для меня. Да, нас связывают магические договоры и клятвы между нашими семьями, но все же я хочу, чтобы вы знали, я и мои жены относимся к вам как к члену нашей семьи. Пожалуйста, намекните главам ваших кланов, что если лично с вами произойдет несчастный случай, вроде как вы споткнетесь на лестнице и сломаете себе шею, ну или 20 раз упадете на столовый нож, то я не буду уточнять, кто виновен, а кто нет. Гоблины в магической Англии просто прекратят свое существование. И позвольте вернуть вам ваши слова. Это не угроза. Это просто констатация факта». Кровозуб очень внимательно посмотрел на Гарри. «Эти слова очень много значат для меня, лорд Пиверелу». Гоблин встал с кресла и уважительно поклонился Гарри. Гарри также встал с кресла и вернул ему поклон. «Они здесь?» – спросил Гарри. «Да», – сказал Кровозуб, прекрасно понимая, о ком идет речь. «А дети? Они ожидают в соседней комнате». «Хорошо, тогда, да, прошу следовать за мной, лорд Пиверелу». Войдя в соседнюю комнату, Гарри осмотрел гостиную. Гермиона, Габриэль, две девушки молнией метнулись со своих кресел и попытались задушить Гарри в своих объятиях. «Чу, задушите», — сварливо прохрипел Гарри, но его лицо говорило о том, как он доволен их реакцией. Отпустив мужа, Гермиона внимательно посмотрела ему в глаза. «Он жив?» «Да, он жив, спасибо». Гарри поцеловал ее носик и тут же носик второй жены. «Тони», — Гарри кивнул ему головой. «Корнелиус, тетя Цисси», — тут же был заключен в ее объятия. «Как все прошло?» «Нормально. Позже я покажу воспоминания. А пока, позвольте мне представить вам наших детей». Кровозуб открыл еще одну дверь, кивнул головой, и в гостиную вошли шестеро парней, лет 18, и девушка, граф Фиас Пивереллу, наследник рода Пивереллов, Саргас Слизерин, наследник рода Слизерина, Денип Блэк, наследник рода Блэк, Ригу, наследник рода Поттеров, Ахерт Поттер, Минкар Поттер. По очереди представились юноши, и, наконец, с улыбкой сказал Гарри, глядя на дочь, наше главное сокровище чара. Когда все расселись и устроились в своих креслах, Тревор спросил, ты решил последовать традициям рода Блэков, когда давал вашим детям имена? Гарри кивнул, вот он отрастил на указательном пальце коготь, дотронулся им до своего виска и потянул нить своих воспоминаний. Некоторое время спустя, Корнелиус задумчиво смотрел на омут памяти. Значит, он все же вернулся. Я все же надеялся. На что? Спросил Гарри. Ну, не знаю. Может, какой-нибудь самозванец. Не хочу тебя расстраивать. Но это он. Кстати, что там с моим требованием к лордам? Ты о законопроекте о контроле работы чиновников? Гарри кивнул головой. Его отклонили. Ха. И почему я не удивлен? Мастер Кровозуб, я прослежу, чтобы деньги ваших родов были изъяты из бюджетного сейфа Министерства магии. Гоблин хмыкнул. Думаю, они неприятно удивятся тому, сколько золота покинет их сейф. Гарри, озабоченно сказал Тревор, можно поближе посмотреть на перстень, ты тоже почувствовал? Хмурый Тревор кивнул головой. Гарри вынул перстень с прямоугольным черным камнем и положил его на столик. Ты не против? Спросил Тревор. Да ради бога. Тревор аккуратно взял кольцо, какое-то время всматривался в него, а потом вернул на место. «Ну, внучок, но каков наглец, а?» — рыкнул Тревор. «Точно», — согласился Гарри. «Пап», — хором сказали граф Фиас и Чара. Тревор подозрительно посмотрел на внука и внучку, и теперь он спросил. «Вы чувствуете?» Внук и внучка, не отрывая взгляда от кольца, кивнули головами. «А вы?» — спросил Тревор остальных. Остальные дети Поттера также положительно кивнули головами. «Мы знаем», — сказал граф Фиас на правах старшего брата, что это крестраж, но лично я был уверен, что Том, сказал Гарри, называя этого засранца Томом, я был уверен, что Том изымит свой осколок души из артефакта, а вот я, сказала Чара, была уверена, что он этого не сделает. Все вопросительно посмотрели на девушку, да ладно вам, это же очевидно, Том всю жизнь гонялся за силой, он одержим ею, а тут такой шанс заполучить силу лорда смерти, и всего-то нужно подождать, когда осколок его души захватит тело носителя. Тревор с любопытством посмотрел на девушку. «Думаешь, он не знает о возможностях лорда смерти?» Девушка пожала плечами. «Может да, а может и нет, но Том уверен, что наш папа не обученный лорд смерти. Такой шанс, я бы его не упустила». «Согласна, риск», — подняла девушка ладони, «но в глазах Тома он того стоит, а в твоих», — не удержался Денип. «А в глаз», — ответила Чара. «Цыц, мелочь пузатая», тихо сказал граф Фиас, и начавшаяся перебранка тут же стихла. Теперь Тревор очень внимательно посмотрел на граф Фиаса, а потом на Гарри. Потом, одними губами сказал ему Гарри. Тревор еле заметно кивнул головой. Хотя, продолжила Чара, возможно, Том просто не знает, как извлечь осколок своей души, не повредив камень. Вся семья Поттеров и Тревор кивнули. Кстати, опомнился Тревор, Корнелиус, может ты объяснишь, куда ты вместе с Гарри, Гермиона и близнецами Уизли столь поспешно драпанула из моего кабинета, а на лице Фаджа появился хищная улыбка. Мой прощальный подарок новому министру магии. Кстати, а кто он? Полюбопытствовал Тревор. Я тебе не говорил, это наш хороший знакомый Руфус Скримджер. Вот как, его же с позором уволили, ага, теперь у него другое место работы. Мое, не могу сказать, что я удивлен, протянул Тревор. Но какое лично твое мнение о нем? Фадж на секунду задумчиво нахмурился. Чем-то похож на Барти Крауча. Волевой, решительный, ненавидит сторонников Волан-де-Морта. Опытный боец. Если подумать, то в данный момент он наиболее подходящая кандидатура на пост министра магии. Для дела он готов пожертвовать своей жизнью. А каковы недостатки? Как я уже говорил, для дела он готов пожертвовать своей жизнью, но не только своей. Если для дела нужно будет пожертвовать чужой невинной жизнью или посадить в Азкабан невиновного, он это сделает, даже зная, что волшебник невиновен. Даже зная, что волшебник невиновен. Эту черту своего характера он и продемонстрировал во время своего последнего посещения Хогвартса. Дамблдор, да, мои друзья сказали, что он очень сильно надавил на весь Визингомот. Уж не знаю, что за компромат он на них собрал, но своей цели он достиг. Вот в память о его последнем посещении Хогвартса я, то есть мы, и оставили Скримджеру прощальный подарок. А если поподробнее, мы оставили ему в кабинете ложку. Ложку, да, ложку, очень большую ложку. Ложку, я, когда окончательно буду покидать кабинет, скажу ему на прощание, что она ему понадобится, чтобы есть все то дерьмо, которое Дамблдор вывалит ему на голову. Но между нами говоря, это очень необычная ложка. На ней связка заклинания пространственной магии, ментальной магии и магии старой религии. Каждый раз, когда Скримджер будет думать о Дамблдоре в негативном плане, то ложка будет фиксировать его эмоции. Стоит только Скримджеру негативно подумать о Дамблдоре, то из ложки тут же начнет вываливаться свежий драконий навоз. И чем сильнее негативные эмоции, тем больше из ложки будет вываливаться драконьего дерьма. Он переедет в другой кабинет. Гермиона и Гарри заколдовали ложку так, что она последует за ним, и сотрудники отдела тайн ему не помогут. У них не тот уровень. «Ты уверен?» – мистер Грей подтвердил. Тревор усмехнулся. «Ну ты и нахал». А вот Фадж его усмешки не разделил. Напротив, его лицо исказилось от ярости. Он поднял руку на Цессейдрака. Эта тварь осмелилась поднять руку на членов моей семьи и угрожать им, а также и другим детям, сверкнул глазами Тревор. «А также и другим детям», согласился Фадж. «Я уверен, что будучи новым министром магии Скримджер попытается взять реванш, и его первой целью будешь ты, Тони, чтобы посадить на место директора Дамблдора», согласился с ним Тревор. «Мы готовы к этому. Вот почему хочу быть в Хогвартсе. Хочешь увидеть падение Дамблдора? Не только. Я хочу защитить студентов». «Господа», нарцисса сотворила чары и посмотрела на время. «Да», согласился Фадж, «уже поздно». «Тони», сказал Гарри, «с женами и детьми прошу тебя задержаться. У нас к тебе есть несколько вопросов». «До завтра», сказала нарцисса. «До завтра», сказал Фадж. «Цисси, тебя проводить?» «Да, будь добр». Когда Фадж, нарцисса и кровозуб покинули кабинет, Гарри положил на столик амулет. «Не то, чтобы я не доверяю мастеру кровозубу», сказал Гарри, и присутствующих накрыло пепельным куполом. «Но кто этих гоблинов знает?» Какое-то время Гарри смотрел на Тревора, а потом, не отрывая от него взгляда, сказал: «Дети, позвольте вас познакомить с вашим дедушкой». Какое-то время гостиная погрузилась в тишину, которую нарушил граф Фиас. Пап, старший из сыновей почесал свою щеку, ты вроде говорил, что для воскрешения дедушки Джеймса нужен воскрешающий камень. Верно, сказал Гарри, это другой ваш деду. Сидеть, рявкнул Гарри, и все его дети замерли на месте. Тревор увидел, как стремительно изменилось к нему отношение его внуков, а в особенности внучки. Такой ненависти и жажды крови он уже давно не ощущал. По виду внуков было видно, что они готовы разорвать его на куски. Причем, чем скорее, тем лучше. «Никому не двигаться», — прорычал демон голосом их отца. Его сузившиеся глаза следили за каждым движением его младшей дочери, в особенности это касается тебя, Чара. Интуиция Тревора была полностью согласна с его зятем. Из всех присутствующих, не считая Гарри, именно Чара была самым опасным противником. Во всяком случае на данный момент, Чара, неотрывно смотрящая на Тревора девушка, дернулась от голоса старшего брата. «Чара, дай возможность нашему отцу объяснить. Чара, это ваш дедушка, но не тот дедушка. Это не Мерлин, это его отец, падший ангел. Так это мы ему обязаны тем, что маму, Чара», прошипел граф Фиас, и Тревор оценил, какое воздействие он своим голосом и присутствием оказывает на братьев и сестру. «Граф Фиас», прошипела девушка, не отрывая своего взгляда от Тревора, «ты мой старший брат, я люблю и уважаю тебя. Как старшего брата я всегда слушалась тебя, но сейчас, впервые за эти столетия, я прошу тебя, не суйся ко мне. Ты», шипела девушка в лицо Тревора, «ты, и только ты виноват в том, что Мерлин сделал с мамой». «Чара», Гарри мягким голосом попытался успокоить дочь, «послушай, Тревор не занимался воспитанием Мерлина». «Вот именно, не занимался. Может, он объяснит мне, почему?» «До Мерлина у меня был сын», сказал Тревор, «как и у многих моих собратьев. Вам они известны как нефилимы. Я решил, что в том, каким вырос мой первенец, виновата не только моя кровь, но и мое воспитание. И ты решил переложить воспитание Мерлина на плечи нашей бабушки», заметно успокоилась девушка. «Да, воспитанием Мерлина занималась Моргана, но она не воспитывала его, она учила его. Как учитель она не была обязана». «Была», прервал ее Тревор. «Она была обязана не только обучить его, но и заняться его воспитанием. Я заплатил ей за это. Заплатил, учитель сам определяет то, чему следует обучить ученика, в том числе и объем передаваемых знаний. Я научил Моргану, как создавать домены. Да, тот домен, где располагается замок Морганы, и где вы все это время жили, это я научил ее этому искусству, а также помог ей при его создании. Согласно договору и плате, Моргана передала моему сыну практически все знания, которыми обладала, в том числе кое-что из знаний магии ангелов, падших и демонов. Так те книги в библиотеке Морганы. Да, это я написал для нее те книги. Моргана воспитала Мерлина благородным волшебником. Вы не можете это не признать, не без недостатков. А у кого их нет? По сравнению с тем, каким был его убитый старший брат, Мерлин просто воплощение всего светлого, что есть в этом мире. Согласна, сказала Чара, бабушка выполнила свои обязательства. А вот ты, нет, не понял. Ты знаешь, почему маленькие дети плохо себя ведут? Не потому что они дурные и не понимают, что так вести себя не следует. Думаешь, они делают это специально, чтобы расстроить близких? Отнюдь. Конечно, и среди них хватает моральных уродов, но в большинстве дети нарушают правила, чтобы определить границы своей безопасности. Именно так. Если за нарушение правил детей наказывают, то они видят, что наказывают не только их, но и других детей. Наказывают их, наказывают взрослых, наказывают, чтобы показать, что есть правила, которые должны соблюдать все, иначе последует расплата. Но если ребенок причинил кому-либо вред и не получил наказания, то этот мир опасен, ведь и ему могут безнаказанно причинить вред. Это ты к чему? Наказание от родителей – это для ребенка что-то вроде индикатора любви и заботы, как бы ни странно это ни звучало. Если отец или мать выпороли ребенка, это значит, что они о нем беспокоятся, они его любят. Ведь если ребенок вовремя не поймет, что так делать нельзя, то в будущем за этот поступок он может заплатить иную цену. Цену, порой несовместимой с жизнью. Бьет, значит любит. Эта фраза возникла не на пустом месте. Я дал Мерлину слово не вмешиваться в его жизнь. От тебя никто не требует нарушить своего слова. Но помимо данного слова сыну, у тебя к нему есть и обязанности. У тебя перед сыном есть долги. Долги, которые ты все еще ему должен вернуть. Что же касается данного тобой слова. Когда Мерлин убивал свою дочь, он убивал не только свою дочь, он убивал твою внучку. А твоя внучка, это не только его семья, но и твоя. И вообще, когда Мерлин убил дочь, она перестала быть частью его семьи. Но она по-прежнему часть твоей семьи, а теперь и моей. И если ты, на правах отца, не вправишь своему сыну мозги через одно, весьма интересное и нужное для воспитания место, проверенным способом, то этим неблагодарным делом займусь я. Собираешься выпороть Мерлина? Усмехнулся Тривор. Селенок хватит, дедушка, сузила глаза Чара. Тебе известно такое понятие, как возмездие. Хочешь, на примере Мерлина, я покажу, насколько широко можно трактовать это определение? Хватит, рявкнул Гарри, который вновь вернул себе человеческий облик. Хватит, уже спокойнее повторил он и отключил амулет. Граффиас. Граффиас понимающе кивнул головой и встал со своего кресла. Ладно, мелкие, пошли, не будем мешать взрослым. Получив от мам поцелуи, дети Поттеров отправились к выходу. А я, удивленно сказал Гарри, недовольная Чара подошла к отцу. Извини, пап, просто, ну ты меня понимаешь. Чара поцеловала отца в щеку. Получив ответный поцелуй в щечку, девушка уже начала разворачиваться, как Гарри вновь остановил ее. «Подожди, у меня есть кое-что для тебя». Перед Гарри образовался темный диск подпространственного кармана. Засунув туда руку, Гарри достал клетку с крысой. Глаза Чары расширились. «Это тот, кто я думаю». «Да, Питер Петтигрю, соучастник в убийстве твоих дедушки Джеймса и бабушки Лили. Он твой». С этими словами отпротянул клетку дочери. «Целиком и полностью. Делай с ним то, что сочтешь нужным». Ви, визжавшая от восторга девушка обняла и повисла на шее отца. «Папка, ты лучший, а то», — сказал Гарри, получая по поцелую в каждую из своих щек. «Ладно, бери Питера и топай отсюда, и будь плохой девочкой». «Буду», — не отрывая кровожадного взгляда от съежившейся крысы и под насмешливые взгляды всей семьи, побежала к выходу. Проводив взглядом внуков, Тривор вопросительно посмотрел на Гарри. «И что это только что было?» Какое-то время Гарри внимательно смотрел на Тривора и вновь включил артефакт. Убедившись, что их накрыло куполом, Гарри сказал: «Тони, Чара, она плохая девочка. Она очень и очень плохая девочка. «Да неужели?» – скептически усмехнулся Тревор. Но ни Гарри, ни его жены не разделили его насмешки. «Тони, я серьезно». Теперь уже Тревор очень внимательно начал рассматривать Гарри, Гермиону и Габриэль. «Насколько все серьезно, дедушка?» – вмешалась Гермиона. «Все очень серьезно. Хоть она и дочь Гарри и Габриэль, но в Габриэль течет часть моей крови. Я провела ритуал. Я это уже понял», – перебил ее Тревор. «Чувствую свою кровь в вас троих, но не чувствую своей крови в ваших детях, а подобные нам всегда чувствуют свою кровь». «Моргана», — сказала Гермиона, — читала мамины дневники. «Ты правильно сделал, что предоставил ей нужную литературу о себе, и, как ты говоришь, о своих пернатых братьях. Мерлин, Нефилим, представитель самой опасной расы во Вселенной. Даже демоны лучше контролируют себя, чем нефилимы. Мама опасалась твоих небесных братьев и сделала амулет в виде браслета для Мерлина, который сможет скрыть ее будущего ученика от их взора». Тревор понимающе кивнул головой. «Фанатиков хватает не только среди людей и демонов, но и на небесах. Гарри сделал для наших детей копии того браслета-артефакта», — закончила Гермиона. «Разумно», — согласился Тревор. «Но что касается чары, чара», — Гарри устало потер лицо, — «наша радость и наша печаль. Как я уже сказал, она плохая девочка, и она опасна. Для вас», — напрягся Тревор. «Для нас», — хором удивились Гарри, Гермиона и Габриэль. «Нет», — Гарри покачал головой, — «для семьи она не опасна. Более того, за нас она любого на клочья разорвет». Гарри засветились глаза зеленым светом, как, впрочем, и мы за нее. Зеленый свет глаз тут же потух, но это не решает проблемы. Ей не место среди людей. Она это понимает. Мы все это понимаем. Вот я и подумал, что было бы неплохо найти кого-то, — Гарри показал пальцем вниз, — оттуда, кто бы устроил ее там и объяснил, как там и что. Тревор понимающе кивнул головой. «Это возможно, но мне необходимо будет определить, насколько она сильна. Если ты говоришь о возможностях ее второй ипостаси, то тут есть небольшая проблема». Гарри открыл свой разум. «Ну, пап», — семилетняя девчушка бежала за своим отцом и от нетерпения подпрыгивала на ходу. «Потерпи», — Гарри остановился и осмотрелся вокруг. Каменная пустыня распространялась до горизонта, и лишь ветерок и кусты перекати-поле вносило разнообразие в унылый вид. «А почему здесь?» «Потому, мелкая, 40-летний волшебник, в котором с трудом можно опознать Граффиаса», — щелкнул сестренку по носу. «Я не мелкая», — набычилась девчушка, и лица остальных братьев осветили улыбки. «Конечно, не мелкая», — согласился Гарри. «Ты у нас будешь прекрасной и могущественной драконицей. А где Хагрид? Сегодня ему с нами нельзя. Мы же говорили с тобой об этом». «Да, я помню», — недовольно пробурчала девочка. «Хорошо», — Гарри вновь осмотрелся и, оставшись довольным увиденным, скомандовал: «Никого нет, и нам никто не помешает. Начинаем». Шесть его сыновей разошлись и приняли свои вторые ипостаси. Шесть черных драконов в ожидании смотрели на отца и сестру. Отойдя от дочери на несколько шагов, Гарри также принял свой второй облик. Черный дракон был лишь частично похож на своих сыновей. В отличие от сыновей, его голову украшала рогатая корона, а в его раскрытых крыльях клубилась тьма. Дочь с восторгом рассматривала отца. «Готово?» — раздался голос отца в ее голове, и девочка кивнула.